Глава 10. Дома, пока меня не было, ничего плохого не произошло. Почти никаких новостей, все как обычно. Только мама очень сильно переживала. Слухи о происшедшем над Японским морем ходили слишком противоречивые. Наши средства массовой информации вовсю болтали про чуть ли не воздушный бой, при котором гражданское судно атаковало сразу эскадрилья вражеских самолетов. В общем, пропаганда шла полным ходом. Радовало, что хоть власть меня прикрывает. Что-то мне подсказывает, что по другую сторону баррикад болтают об отмороженном на всю голову убийце, который уничтожил ни в чем не повинных военных летчиков. Впрочем, выслушав меня, мама успокоилась. Постоянные заботы не давали расслабиться. Мои помощники не бездельничали, пахали с утра до вечера, прочувствовали, что значит без меня оставаться. Сил у них на всех больных не хватало, но количество клиентов не сильно увеличилось. В другом случае все было бы гораздо хуже. Сейчас опять бы больные на головах друг у друга сидели. Сейчас из всех дел у меня осталось только лечение больных, поэтому я решил еще сильнее увеличить нашу защиту, а точнее защиту больницы. Нужно было и на остальные здания магическую защиту поставить. Драгоценных камней было в избытке. Если бы таким количеством владел в своем родном мире, то являлся бы самым богатым человеком империи. Наверное, императора бы даже переплюнул. Теперь, в свободное время, я крутился вокруг больничных зданий, устанавливал защиту из драгоценных камней под удивленные взгляды работников. Решил не пренебрегать предупреждением полковника. Такие люди просто так не болтают. Я сдержал обещание, которое дал идейному коммунисту, вернул ему молодость. Ему это существенно добавило энтузиазма, он теперь без дела совсем не сидел, да еще и нагрузку на охрану увеличил. Как оказалось, Никита Андреевич работал не только в этом направлении, его пожилые помощники, которых он притащил следом за собой, уже и в другие дела свой нос засунули. Нет, они не пытались что-то сделать мне во вред, а скорее наоборот. Сегодня вечером охранник пришел докладывать об одном из направлений их деятельности, причем напросился на встречу заранее. «Здравствуйте», – произнес молодой парень, в которого превратился Никита Андреевич после омоложения. «Разрешите войти?» После того, как к нему вернулась молодость, почтение у этого знатока Сталина ко мне прибавилось. Даже в кабинет постучался, прежде чем войти. Раньше сначала заглядывал, а только потом стучал. У меня в этом плане были вольности, как-то не обращал на это внимания. В моей прошлой жизни была прислуга, которая докладывала о визитах, поэтому никому не приходилось долбиться в дверь, а тут перед посещением просто звонили на телефон. В больнице меня мои работники старались не трогать лишний раз, потому что я там без дела почти не сидел, поэтому все приемы проходили вечерами в моем кабинете. «Проходи, присаживайся», показал я на стул безопаснику. «Тут еще Геннадий Анатольевич пришел», ответил мужчина и не спеша сел на стул. «Можно его тоже пригласить. Все-таки мы одними людьми командуем». «Пусть тоже заходит. Только давайте пошустрее, я вымотался сегодня». Мужчины уселись напротив меня, переглянулись между собой, видно, решая, кто из них начнет. «Андрей Евгеньевич», произнес Никита Андреевич, «разговор будет длинным, скорее всего, причем он касается вашей безопасности. Мы бы хотели, чтобы вы ответили на вопросы». «Да начинайте уже, что задумали? Дело в том, что охрана у вас на данное время отличная, тут это нужно признать. Конечно, большую роль играет и место нашего расположения, да и то, что мы, по сути, внутри воинской части находимся тоже». «Знаю», – наморщился я, – «не люблю, когда затягивают начало дела такими вступлениями». «Дело в том, что не трогают только из-за того, что отношение властей в Москве к вам довольно-таки хорошее. Но это рано или поздно может измениться. Конечно, и ваша репутация с необычными способностями тоже делает свое дело, но долго так продолжаться не может. В конце концов, власть в Москве может поменяться, и кто знает, как к вам будут относиться новые руководители страны. Я уже узнавал, что солдаты, которые расположились вокруг вашей земли, предотвратили несколько нападений, да и сейчас задерживают разных подозрительных личностей. Причем это не только какие-то вражеские агенты, но и простые граждане, которых вы не захотели лечить». «Это я понимаю. Какие у вас будут предложения?» Наберитесь, пожалуйста, терпения. В конце концов, речь идет о вашей безопасности. Так вот, вы представляете, что будет, если солдат уберут? У вас тут просто толпа народа постоянно будет, причем настроены многие весьма враждебно». «Об этом я уже размышлял», – немного подумав, заметил я. «Поэтому и приказал развернуть машиностроение, чтобы больше народа от меня зависело». «Это, конечно, хорошо», – продолжил Никита Андреевич, – «только мало. Завод, как и вашу больницу, можно будет закрыть при должном желании, а вас взять, грубо говоря, в плотную осаду. Просто не пускать сюда никого, пока вы не пойдете на уступки или еще что-нибудь придумать». «На такое даже идиот не пойдет, тогда сами граждане такие власти сметут». «Согласен. Только я это в пример привел, пусть маловероятный, но все же». «Какие у вас будут предложения?» «Нужно искать выход на вершину руководства республики. Нет, не лично вам, конечно, специалистов найдем. От вас требуются только деньги, за каждую копейку будем отчитываться, не переживайте». «Для чего деньги нужны?» – поинтересовался я. «Применение найдем, например, на благотворительность, помощь депутатам, которые хотят повыше подняться, спонсировать их, оказывать финансовую поддержку разным детским домам и учреждениям, причем об этом должны все знать, чтобы о вас слышали в обществе что-то хорошее постоянно, чтобы люди знали о вас не только то, что вы лечите людей за огромные деньги, но и что не забываете о своих земляках». «Так я и так не забываю, детей бесплатно лечу. Все об этом знают». «Конечно. А теперь можно заявить, что вы поднимаете возраст тех, кого будете лечить бесплатно еще на год. Все равно поток больных снизился, а это может еще больше расположить народ к вам. Нельзя забывать про журналистов, пропаганды – это тоже отличное оружие, которым глупо пренебрегать». «В общем, вы мне предлагаете спонсировать перспективных политиков, надеясь на их благорасположение в будущем», уточнил я. «Конечно», – ответил Никита Андреевич, – «только доверять им никто не собирается. Будем под шумок собирать на них компромат, чтобы не оборзели в будущем и не забывали, кому обязаны». «Хорошая мысль», – подумав, произнес я, – «распоряжусь, чтобы вам деньги выделяли на такое дело». «Что-то еще?» «Да», – на этот раз слово взял Геннадий Анатольевич. «Я с Татьяной Геннадьевной говорил, но она сказала по таким вопросам к вам обращаться. В общем, вы не хотите свой банк открыть?» «Даже так?» – удивился я. «Что-то вы, мои любезные охранники, полезли неизвестно куда». «Почему же?» – улыбнулся Никита Андреевич. «Очень хорошее предложение, да и с помощью него гораздо легче будет многие операции проводить. Вам, конечно, лучше будет посоветоваться для этого с соответствующими специалистами, но только я уже беседовал. Хороший ход, дополнительные рабочие места, низкие проценты на кредит для ваших работников, большое доверие граждан к вам. А денег у вас хватит для этого дела». «Ладно», – махнул я рукой, – «подумаем. Что-нибудь еще?» «Да», – нахмурился Геннадий Анатольевич. «Тут ваш юрист пожаловался, что на вас в суд хотели подать несколько граждан за мошенничество». «Что?» – удивился я. «Что за бред? Когда это я умудрился кого-то обмануть?» «Никогда», – тут же ответил мужчина. «Просто в Уфе появилась группа людей, которая действовала от вашего имени, оформляли документы на лечение больных людей, брали предоплату и кидали. Вот так вот». «А я тут при чем? Мне на самом деле интересно стало. С этими должны полицейские разбираться». «Пока они разберутся, несколько лет пройдет, да и неизвестно, что присудят. Могут новые мошенники появиться, которые от вашего имени будут работать. За это нужно жестко наказывать». «Ну так убейте этих уродов, найдите и перебейте всех, можете вместе с семьями». Мужчины после моих слов переглянулись, видно, не ожидали такой резкой эмоции. А вот я нисколько не шутил. Не хватало, чтобы всякие твари моим именем прикрывались. Что-то другое пусть придумывают, а меня трогать не стоит. Да и охранники должны чем-то заниматься, а не только за мной таскаться. «Что замолчали-то?» – поинтересовался я. «У вас есть другие предложения?» «Так жестко решать подобные проблемы не стоит», – заметил Геннадий Анатольевич. «А вот просто наказать можно». «Каким образом?» – хмыкнул я. «Поругайте их. У вас парни есть, которые могут объяснить грубо, что эти мошенники не правы. Найдем, кивнул Геннадий. Только вы должны понимать, что это уголовно наказуемое дело. Тогда не убивайте, да и рожами пусть не светят лишнего. Просто привет от меня передайте. Руки и ноги переломайте, чтоб другим неповадно было. Не стоит таким заниматься, начал было Никита Андреевич. «Да ладно!» – махнул я рукой. «Чего вы боитесь? Что меня попытаются таким прижать, что ли?» «Не смешите. У меня на руках много трупов, про которые наши власти знают. Захотят прижать, то и без этого предпримут попытку. Есть к чему прицепиться. Так что не переживайте. Этих людей арестовали?» «Под подпиской они в выезде находятся. Больно ловко все провернули. Придраться не к чему». «Вот и не переживайте тогда. Пошлите ребят». Пусть объяснят им, чтобы так больше не делали. Только как-то так проверните, чтобы и знали, что от меня люди, но и доказать ничего не смогли. А если шум вокруг этого дела поднимется, то вообще превосходно будет. Других предупредят. Насчет банка я подумаю. Может и правда стоит открыть. Чего это мы все свои сбережения в чужие руки отдаем? Через 2 дня мне доложили, что приказ выполнили. Только зря Никита Андреевич переживал, что к нам будут какие-то вопросы. Хоть и прошел слух о том, что к жестокому избиению людей могу быть причастен я, но никто об этом ничего не говорил. Не до того было власть имущим. Ох, не до того. Страсти на политической арене разгорелись не на шутку. Против нашей страны ввели санкции, а НАТО решила провести учения недалеко от наших границ. Наши в долгу не остались и тоже начали подтягивать войска к западной границе, чтобы провести свои учения. Полковник, конечно, ко мне приезжал, только даже вопроса не задал о том, не имею ли я отношения к самосуду. Он с порога начал просить, чтобы я сделал еще один артефакт для техники. Хотелось властям укомплектовать всю нашу технику подобной защитой. Больно она военным понравилась. Я сначала хотел возмутиться такой наглостью, но полковник меня перебил. «Не надо бухтеть», – произнес он, немного подумав. «Ты что, не видишь, что в мире творится? У нас война на носу, причем серьезная. А ты в курсе, какое соотношение сил у наших стран?» «Нет, так знай, очень печальное оно. Кровью умоемся, случись чего». «Вы хотите сказать, что я виноват в этом?» «Нет, скорее это был повод, но шевеления в рядах наших партнеров начались серьезные. Дошло до того, что Латвия из НАТО хочет выйти». «А это показатель». «Почему?» – удивился я. «Война же на носу». «Да потому что одно дело тявкать на нашу страну и совсем другое воевать. Им-то достанется в первую очередь, а там не идиоты, прекрасно понимают, что будет, если на самом деле случится конфликт. Мы на свою территорию не собираемся запускать врагов. Лучше будем воевать на их. А это разрушение». «Понятно. Постараюсь сделать еще один, ну или... этот немного улучшить». Насчет улучшения я не соврал. Уже проводил кое-какие расчеты, которые теоретически могли увеличить площадь для камней. Испортиться от этого артефакт не должен, скорее всего. Нечто подобное можно провернуть и для второго артефакта, который заряжает амулеты для людей. Думаю, что в моем мире такого не делали только из-за экономии редких материалов, да и маги тоже могли делать амулеты. Похоже, что детишкам, возраст лечения которых я собрался поднять, придется немного подождать. Вдруг на самом деле война начнется, лучше нашу армию максимально укомплектовать. С артефактом все получилось, площадь, куда нужно было класть камни для зарядки, увеличилась примерно в 2,5 раза. Это было просто отличным результатом. На модернизацию у меня ушло 6 дней, за это время ни разу не сдавал амулеты, чем сильно огорчил генерала. Впрочем, и порадовал тоже, пообещав увеличить поставку. Хорошо, что все получилось, иначе криков было бы. Модернизация натолкнула меня на интересную мысль. Можно же и артефакт для лечения сделать. Само собой, он не сможет вернуть молодость или руку вырастить. Но вот поправить здоровье, очистить организм или вылечить тяжелую, но запущенную болезнь должен. Только вся беда в том, что времени на его создание уйдет очень много, а драгоценных камней раз в 5 больше, чем на оба предыдущих, но попытаться стоит. Поток клиентов, которые хотели вернуть свою молодость, начал увеличиваться. За день я обслуживал только 3, не изменял себе, Даже один японец приехал, которого я лечил. Все же решил старичок омолодиться. Это был мой самый первый клиент в стране восходящего солнца, из-за которого много суеты было. Впрочем, на этот раз все прошло без проблем, никто не возмущался и ничего не требовал. Впрочем, когда тебя полностью обезоруживают, да еще и держат под постоянным надзором, особо не поговоришь. После омоложения, когда у японца прошел первый восторг от неожиданной радости, видимо, несмотря на слухи, люди не могли побороть себя и поверить в реальность происходящего, подсознательно ожидали подвох. Гость попросил о приватном разговоре. «Слушаю вас», – произнес я, когда мы остались втроем в кабинете. На этот раз мне не потребовалось присутствие охранников. Они и так были неподалеку, а оба визитера были под прицелом, только дернутся в мою сторону, как умрут. На таких мерах настоял Никита Андреевич. Причем он давил на то, чтобы я пообещал его слушаться, когда вопросы касались моей безопасности. Пришлось согласиться. «Андрей Евгеньевич», – произнес японец через своего переводчика, – «не знаю, кто вы такой, но, если честно, после увиденного я начал сомневаться в том, что вы человек. В моем кругу даже есть предположение, что вы прибыли с другой планеты. То, что вам удается делать, просто невероятно, но не об этом речь. Вы спасли мою жизнь, а я не привык оставаться в долгу, хоть и дать вам ничего не могу. У вас и так все есть». «Не переживайте», – пришлось мне успокаивать пациента, – «все оплачено. Так что вы мне ничего не должны». Японец немного помолчал, а потом тихо спросил, могут ли меня прослушивать. Само собой, мой кабинет проверяли на наличие прослушивающих устройств, причем эта процедура проходила ежедневно под присмотром проверенных людей, которые даже под детектором лжи опрос проходили. «На вашу страну, – продолжил гость, – собираются напасть. Не сегодня и не завтра, но очень скоро. Когда точно, я не знаю. Уверен, что ваше правительство в курсе этого, так как начало готовиться, но им может быть неизвестно, что вокруг вашей территории уже занимают позиции подводные лодки с крылатыми ракетами, хотят разом выбить все ваше ядерное оружие. Наша страна в этом участие принимать не будет, хоть и имеет желание забрать себе Дальний Восток. Только вот ответный удар может стереть наши острова с лица земли. В этом плане мы очень уязвимы. Хотелось бы, чтобы источник информации, от которых вы узнали о подводных лодках, остался неизвестным никому, кроме вас. Конечно, слухи пойдут о том, что я у вас был, но это же просто слухи». «Зачем вы мне об этом сказали?» – поинтересовался я. «Ведь ваши союзники собрались нападать на мою страну». «Я не верю в победу НАТО. Эти страны никогда не воевали по-настоящему». Да и часть их вообще может отказаться от участия в такой авантюре, тем более мало кто знает о предстоящей агрессии. К тому же надеюсь, что вы не забудете, кто помог вашей стране, и не откажете мне в помощи в случае нужды. «Не откажу», – подтвердил я, – «если ваши слова окажутся правдой». «Хорошо», – удовлетворенно кивнул японец, – «если вдруг у вас станет все плохо, буду рад видеть у себя в гостях со всей семьей. Обещаю, что вас примут как дорогих гостей, и в моей стране вы будете жить не хуже, чем здесь». «Спасибо, я это запомню». Вскоре японец уехал, а я сидел призадумавшись, звонить ли сейчас генералу или нет. Возможно, эта информация является правдой, поэтому стоило поверить, лучше подстраховаться. Решил набрать полковника и назначить встречу. Не хотелось подставлять японца, хоть и придется выложить офицеру все, а там пусть сам разбирается. Похоже, что японец растрепался только из-за шока, который у него был после омоложения, или свои цели преследовал, например, ослабление всех врагов своей страны. Ладно, звонить нужно. Чувствуя себя полным идиотом, набрал Вячеслава Александровича. «Доброе утро!» – бодрым голосом произнес я. «Доброе!» – напряженным голосом ответил полковник. «Что случилось?» «Ничего. Вы сегодня заняты?» «Вообще-то я работаю. А что?» «Приезжайте на рыбалку. Когда-то отдыхать тоже нужно. Давайте часа через три жду». «Ты уверен, что сегодня подходящий день?» – немного подумав, спросил офицер. «Абсолютно уверен. Давайте, бросайте все дела и приезжайте. Я настаиваю». Полковник пообещал, что скоро будет. Не идиот, он понимает, что мне эта рыбалка даром не нужна. Нужно было что-нибудь другое придумать, например, что амулеты готовы. Офицер приехал быстро, причем я еще в больнице был. Ходил по больным со своими помощниками, которые продолжали развиваться, радуя меня. Пригласив полковника к себе в кабинет, рассказал новости, он после этого грубо выругался. Само собой, пришлось рассказать, кто мне это сообщил, не забыв упомянуть, чтобы по возможности поменьше имя бывшего пациента упоминали. Надолго мужчина не задержался. Уехал сразу. «У вас все готово?» – спросил командующий у присутствующих. «Так точно, товарищ верховный главнокомандующий. Завтра утром начнем наступление. Все оснащены новой защитой». «Так точно. Личный состав и вся техника, которая будет принимать участие в этой операции, полностью оснащены. Как пользоваться, тоже рассказали». Руководство страны уже было в курсе о шевелении, которое наблюдалось по всему периметру огромной страны. Поэтому, чтобы как-то отдалить начало или заставить некоторых недоброжелателей призадуматься, решили провести показательную акцию в Сирии. Для этих целей оснастили небольшую армию защитными амулетами и решили перейти в наступление на боевиков в самом укрепленном районе. Никто из руководства не сомневался, что за действиями армии России будут наблюдать многие заинтересованные лица, а потом доложат тем, кто на самом деле принимает решение.